Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Бывают темы такие у нас в эфире, не всегда, важность которых не всегда понятна на первый взгляд. Ну, например, вот тема, которую мы с вами хотим обсудить сегодня. Почему люди с такой неохотой меняют работу даже тогда, когда они устали? Работа не приносит ни морального, ни материального удовлетворения. Люди продолжают держаться за нее. Вот такая тема сегодня по телефону 495-956-1514. Это постоянный телефон прямого эфира Радио России и программы «Серебряные нити». Тема, конечно, актуальная на сегодняшний день. И, собственно говоря, я начинаю этот разговор по просьбе одного из наших радиослушателей. Добрый день, добрый вечер, вернее. Меня зовут Валентин, я звоню вам. Я бы хотел предложить тему, почему люди работают на нелюбимых работах, почему люди не любят то, что делают, делают то, что не любят, почему люди боятся изменений и откуда берется неуверенность в себе. Вот ведь, смотрите, как интересно. Вопрос о том, почему люди боятся или не хотят менять работу, которая, в общем, ничего не приносит, вдруг плавно перетекает вопрос, откуда берется неуверенность в себе. А может быть, как всегда, сам вопрос нашего радиослушателя содержит в себе некоторый ответ. В общем, это вопрос о том, с помощью чего и как мы сами себя определяем. Каким образом мы можем ответить на вопрос, кто же мы такие? Мне кажется, что это главный вопрос того, почему люди боятся перемен. И такая маленькая тема вдруг становится чем-то общим, очень большим и очень важным. Вот об этом, об маленькой теме. Почему мы так боимся менять работу? И о теме большой. Почему мы вообще боимся в жизни перемен? Я хотел бы сегодня здесь, в прямом эфире Радио России, поговорить с нашими радиослушателями. Разговор этот, еще раз напомню, как всегда, идет по телефону 495, это код города Москвы, 956-1514, постоянный телефон программы «Серебряные нити». И Радио России. Почему люди боятся в жизни перемен вообще? И в том числе, почему люди так боятся менять работу? Ну, конечно, это та тема, которую нелегко иллюстрировать музыкально. И поэтому я решил вспомнить, как в 60-х годах существовали, ну, давайте скажем так, усталые версии разных популярных рок-н-ролльных коллективов. Вот представьте себе, как от своей работы устала группа Rolling Stones. Ох уж эта работа. Работа, работа, еще раз работа. Но смена работы – это правда серьезный жизненный шаг. Мы уделяем нашей работе 8 часов в день. Плюс время для того, чтобы добраться до места работы и уехать с него. Итого никак не меньше 10-12 часов в день. Ну, по крайней мере, у большинства работающих людей. И, конечно же, смена работы – это стресс, неважно, это специалист или это руководитель. Но вот, тем не менее, ну, одни 8 часов, другие 8 часов, может быть, другие 8 часов станут более интересными, более наполненными, ну, или хотя бы приносящими какой-то материальный смысл. Почему же люди боятся этого шага? Вот что сказала наша радиослушательница до начала прямого эфира. Здравствуйте. Спасибо за ответ и комментарий сообщения в прошлой передаче. По поводу новой темы, я думаю, что человек боится потерять не ненужную ему работу, а скорее себя и свое собственное «я». Наверное, это не только к работе относится, но и к сохраняемым без видимой причины, например, вещам, контактам с людьми и многому другому. Главное, что все это становится некоторой опорой в большом, неизвестном, а значит и страшном мире. Ну, например, дерево имеет прочный ствол, который способен удерживать положение в пространстве. Напротив, стебель лианы гибкий и нуждается в опоре. В то же время оба растения стремятся к солнцу, но каждому свет достается по-своему. Аналогично и с человеком. Если он не видит в своей душе стержни, постоянные неизменные опоры, то держится за что-то извне. За ту же работу, которая с практической точки зрения потеряла всякий для него смысл. Наверное, что-то внутри нас всегда стремится к небу и к вечности. Но пусть и неосознанно, мы боимся столкнуться с этой бесконечностью. Она остается для человека почему-то тайной. Я думаю, поэтому в повседневной суете и скрываемся от нее за ширмой бесконечных, недальновидных целей, бесполезных предметов. Вместо того, чтобы почувствовать ту вселенную в себе, понять, что это то единственное, что останется с нами всегда. Она везде укажет нам верный путь, независимо от того, как мы меняем внешние декорации в нашей жизни. Спасибо, Наталья, город Москва. Все, как всегда, зависит от чего-то неуловимого. Как говорят мусульмане, от того, что человек понимает ли он, что он сможет унести с собой через игольное ушко или нет. Но ведь действительно, главная проблема, мне так кажется, может быть, это хорошо, что она звучит в самом начале передачи. Главная ведь проблема, ну, если хотите, какой проект человек выполняет. Бывает проект моего начальника. Это значит, что я сам ничего из себя не представляю. Я прихожу на работу, и мне должны, как мы говорим, создать условия. То есть я буду принимать те условия игры, которые там существуют. И существует что-то такое для нас очень сложное и очень малопонятное. Этакий проект по имени «Я». Когда я пытаюсь найти те условия, которые, ну, скажем, устроят меня, независимо, естественно, от уровня и меры моих амбиций. Здравствуйте, Игорь Иванович. Здравствуйте. Слушаем вас. Я как раз являюсь примером того, что я поменял работу. Я 30 лет работал биохимиком, кандидат биологических наук. А сейчас я преподаю английский, вот уже 6 лет. И дело не в том, что, так сказать, трудно менять работу, или, так сказать, мы боимся чего-то, или какие-то внутренние причины. А дело в том, что наша сволочная власть в лице Путина, Медведева и прочих, разрушила в России науку и образование. Биохимией заниматься сейчас в Москве практически бессмысленно. Поэтому я вынужден был поменять работу на преподавание английского. Сейчас в английском я тоже добился кое-какого результата, так сказать. Написал несколько работ, развил собственную концепцию. Но это все вынужденное, понимаете? И вы наводите тень на плетень на самом деле, когда начинаете рассуждать там о психологических тонкостях и всем прочем. Да, конечно, когда аспирант приходит на работу, то, естественно, ему начальство дает тему. Но дальше-то он ее сам, так сказать, развивает, так как он сам растет в силу своего понимания, взросления, в силу знакомства с литературой и ознакомления с международным и, так сказать, с российским опытом. Так что потом, ну, вот, конечно, он уже сам начинает вести, а не приспосабливаться к правилам, так сказать, ну, вы понимаете, какая штука? Возможно, я, конечно, тень на плетень не навожу. Это даже несомненно так. Но вот что я, в общем-то, знаю. Я близок, ну, относительно, конечно, я скорее знаю ситуацию реальную, которая с теми биохимиками, которые занимаются фармакологией. Ну, чтобы не останавливаться на каких-то узких темах, я нашел довольно много... Я знаю довольно много людей, которые смогли в нынешней Москве работать биохимиками. Может быть, я ничего ведь не пытаюсь сказать. Я просто не уверен совсем, что если власть будет другой, то работа биохимика Игоря Ивановича будет устраивать. Поскольку вообще на самом деле во всем мире научные исследования проводятся на гранты всевозможных благотворительных фондов, а вовсе не на государственные деньги. Не-не-не, я не собираюсь защищать государство ни в коей мере. Я поэтому ведь не прервал никого в эфире. Я просто хочу сказать одну удивительную вещь, внутреннюю. У меня есть ощущение, ну, простите меня, Игорь Иванович, что есть такая категория людей, может, вы к ней не относитесь, боже меня упаси, я с вами не знаком, которым всегда плохо. Вы не знаете таких людей? Я знаю очень маленькую категорию людей, которым всегда хорошо, которые находили здесь, в Москве, гранты на биохимические исследования. Я просто не знаю, какую биохимию вы имеете в виду. Очень много знаю. Это трудно, это да. Несомненно, трудно. Возможно, вам показалось, что работа преподавателем английского языка легче. Но, по всей видимости, она тоже трудна. Вот что я слышу. Понимаете, какая штука? Можно, конечно, бесконечно говорить, виновато государство. Но вы знаете, какая удивительная штука? Мы не раз это вспоминали в передаче. Россия – страна, в которой государство было виновато всегда. Если бы у нас не было виновато государство, революция бы никогда не случилась. Но народ чувствовал. Виноват царь, временное правительство. Я даже не помню, когда, то есть не помню такого исторического периода в жизни России, когда государство виновато не было. И вот тут-то начинают возникать во мне уже некоторые сомнения в области тени и плетения. Вся беда в том, что мы все время выполняем чей-то проект. Вот это такой стандарт, который слышен в звонках очень многих. Это стандарт, который звучит примерно так. Государство должно. Ну, правильно, оно, вне всякого сомнения, должно. Но нет ли у нас желания как-то спрятаться за этот стандарт? Как-то совсем снять вину с себя? Все время весь вопрос в том, что же мы все-таки любим. Биохимию или деньги, которые нам платят за биохимию? Мы любим получать? Или все-таки в нас есть желание чего-то добиваться? Вот это вот некий болезненный внутренний корень, который мы, по-моему, никак не можем научиться чувствовать. Простите меня за длинный монолог. Здравствуйте, Александр. Да, наверное. Добрый день. Значит, я полагаю, что люди, которые знают, чего хотят, и идут своим путем, У них не возникает вопроса менять работу, не менять работу. Они идут своим путем. Если надо, меняют. А, к сожалению, большинство не имеют понятия о своем пути. И поэтому привязаны к работе, к чему угодно. Александр, я перебью вас на секунду. Скажите, пожалуйста, что такое «не имеют понятия о своем пути»? Ну, они даже никогда не думали о том, что есть свой путь. Их с детства сажали в детский сад. Там были воспитательницы, потом школа, учителя, институт, преподаватели и так далее. То есть их всегда кто-то вел за руку. Этакая, и вовсе не значит, что те, чеховская... кто вел их за руку, думали о его собственной внутренней сущности и насколько та дорога, к которой его ведут, соответствует его внутренней сущности. Получается, этакая чеховская душечка. Ей для того, чтобы определить самое себя, был жизненно необходим муж. Да, она была такая же, как муж, причем совершенно искренне и до конца, всем, всей душой и всем организмом. А нам иногда для того, чтобы определить себя, бывает нужна работа, бывает нужна жена, наоборот, да, не муж, а жена. Бывает нужна хоть какая-нибудь привязка к внешнему миру. Вы здесь еще, Александр? Да, конечно. Вы согласитесь со мной или нет? Если я скажу, что вообще на самом деле ужасно-то во всем этом другое. Ужасно, что человек, который не может определить свой путь, фактически не может определить себя. Разумеется. Вот ведь, посмотрите, работа, как и любая зависимость в этом мире. Ну, простите меня, она может быть не болезненная зависимость, работа, и социально значимая зависимость, работа. Но она может быть зависимостью. Вот в действительности... А таковой и является. В действительности, вот если задуматься, для меня просто это очень важный звонок, Александр, простите, что я держу вас в эфире. Ничего. Вот, знаете, я был всегда убежден, правда, я много работаю и работал с алкоголиками, что алкоголик – это такая удобная форма самоопределения. Да. Человек просто определяет себя. Я алкоголик, я наркоман. Это дает ему некоторые преимущества и некоторую степень свободы. Да, ну, на самом деле алкоголик – это человек, который не может не пить. Да, больной человек. Поэтому, как бы в определенном смысле, социально это удобно. Ну, а как я могу себя определить? Я токарь, я врач, я там, не знаю, редактор. Весь вопрос в том, есть какое-то иное «я», кроме этого самоопределения. Я там игрок в казино. Или... Я, как это сейчас называется, виртуальный маньяк, да, который в интернете дни и ночи проводит. А, это ведь тоже своего рода работа. Как, впрочем, и алкоголизм. Он как бы, в общем, в итоге оказывается такой тяжелой, привычной работой. Человек отрабатывает в глазах жены и общества, как бы ежедневно ходит пить. Это надоедает, это тяжело, последствия потом с утра очень нехорошие. А он все равно работает. У него дело такое, он его сам выбрал. И по-другому себя определить не в состоянии. Вот ведь что ужасно в этой истории. Ужасно то, что он ведь не сам это выбрал. Тут ведь это не его осознанный выбор. Проблема в том, что его никто никогда... даже не пытался объяснить, что можно выбрать. Конечно. И вот и работу поменять, и пить бросить, и курить бросить. это, в принципе, умереть. И вот страх смерти человека останавливает от изменений себя. Я прошу прощения, это не вполне вот мои мысли, кстати. Да, они вполне мои, зато я что хочу сказать? Простите, я хочу сказать, что на самом деле ситуация довольно сложная и очень интересная. Но ведь на самом деле не умираем. Ну вот Игорь Иванович звонил. Конечно, он просто умер как биохимик. Стал англичанином. Я в этом даже не уверен. Он просто до конца не был биохимик. Ну ладно, это моя точка зрения, субъективная. Я просто, знаете, что хочу сказать? Я хочу сказать, если бы он был до конца биохимик, он бы не умер как биохимик. Он бы не дал себя убить. Путем. Понимаете, какая штука? А он же не шел своим путем изначально. А проблема заключается вот в чем. Проблема заключается в яйце и курице, да? Вот я уверен, что сложно очень многих вещей добиться, но можно. Весь вопрос в том, что я сейчас даже не про это. Я же про то, что на самом-то деле Игорь Иванович не умер. Это не смерть. Это страх умереть или такой страх снять с себя масочку. Я приду на новую работу, а там все такие умные, все меня наскрысь видят, и как бы, ну, такой уж, все увидят, какой я на самом деле биохимик, понимаете, какая штука. Вот. Или преподаватель английского языка. Ну, в общем, будет мне больно, если я эту масочку сниму. Но ведь на самом деле не умирает же никто. И вот это, наверное, очень важно научиться понимать. Либо есть только маска, либо под этой маской есть я, и это я нужно каким-то образом учиться чувствовать. Кстати, также, спасибо большое, Александр, кстати, также когда-то вот училась чувствовать группа Doors, а у меня есть такой вот вариант исполнения, когда группа Doors тоже устала от своей работы. Вот ведь интересно. И забыл напомнить, что мы по-прежнему в программе «Серебряные нити» и по-прежнему обсуждаем проблему, почему же люди не хотят уходить с нелюбимой работы. Вот интересно, только два слова скажу. В нашей стране всегда существовала такая гиперзависимость человека от государства. В том числе и его работы. Ну, честно, ну, например, я буду биохимиком, если государство, и я не буду биохимиком, если государство, соответственно, не. Надо просто найти, почувствовать в себе это. Это все упирается в слово «должно». Кто-то должен. Он должен, и от этого все зависит, все в моей жизни. Потому что если он должен, а мне не дает, то я и не буду работать, увлекаться и так далее и тому подобное. А если дает, то так и быть буду. Но только к увлеченности и к поиску собственного пути это никакого отношения не имеет. Это имеет отношение к своеобразной и довольно болезненной зависимости, наверное, не от государства, а от самого понятия государства, которое по большей части в нашем исполнении звучит так. «Оно мне должно». Ну, возможно, нас к этому просто приучили. Здравствуйте, Михаил Михайлович. Добрый вечер. Добрый. Вы из города Тула, да? Правильно? Да. Вы знаете, я вот как раз, как бы, вот я и мои товарищи, с которыми я работаю, являются ярким противоположным примером того, что вы сейчас говорили. Ура. Вот. Я сам... Ну, как бы сменил не одну работу. Вот. Ну, по разным причинам. Не буду говорить, что мне там как бы вот где-то судьба так поповорачивалась, что где-то еще что-то. Но смысл в том, я вот как вот сейчас вот смотрю, оказывается, что в общем-то я шел к тому, что меня интересовало, ну, скажем так, с детства. Меня интересовали вопросы, скажем так, как работает организм человека. Ну, с точки зрения не столько биологии, хотя и биология тоже, а сколько с точки зрения вот физических процессов. Вот. Да, это... Я после школы пытался поступать в МГУ на биофак, на биофизику. Но как бы не получилось у меня, не поступило, не хватило знаний. Вот. А сейчас чем вы занимаетесь, Михаил Михайлович? А я сейчас как раз практически этим занимаюсь. Ну, это что, если применительно к работе? Я занимаюсь разработкой аппаратуры для медицины. В первую очередь диагностической. Вам это интересно? Очень. Вы увлечены? Это я сам как бы создал предприятие. Ну, не я, давайте не буду якать, потому что мы, надо бы сказать. Ну и смотрите, я вот сейчас... И сейчас вот занимаемся разработкой, стоп, производством. Вот этой аппаратуры. Михаил Михайлович, страшно интересно. Да, аппаратура-то наша. Я бы поговорил, но только тема чуть другая. Я вот что хочу сказать. Смотрите, а можно, я вас перебью? Она как раз связана с работой. Можно я вас перебью, на Михаил государство, Михайлович? На государство, вот то, что я хотел себе, да, вот, не пеняю. Хотя смотрите, проблем много. Смотрите, Михаил Михайлович, я сейчас... Да, это я все прекрасно понимаю. Я хочу обратить внимание наших радиослушателей на принципиально другой подход. Подход вот какой. Мы создали предприятие. Да. Но это предприятие само по себе, маска, оболочка, не имеет никакого значения. Имеют значение люди, которые увлечены своим делом и которые объединились. Мы же прекрасно понимаем, что это предприятие завтра может носить совершенно другое название. Оно может иметь совершенно другую форму собственности. Оно может превратиться, не знаю, в общественную организацию, в НИИ. В общем, оно может меняться до бесконечности. Но пока в ней есть ядро увлеченных людей, вот это самое название места работы никакого значения иметь не будет. Абсолютно. А люди создают свою работу. Да. И второй вариант. Работа создает человека. Самое страшное у нас в проблеме смены работы сегодня в кризис заключается, знаете, в чем? Много опросов было. Вся проблема в том, что люди на опросы анкет искренне отвечают, чуть ли не в половине случаев. Это колоссальная статистическая масса, потому что часть людей еще отвечает не так, как оно думает, а так, как хотелось бы с их точки зрения создателям анкеты. Мы все время пытаемся отвечать правильно, как бы чего ни вышло. Вот. До 50% ответило, что они на самом деле не знают, чего хотят. Очень многие отвечают, что они готовы сменить работу, но не знают, чего хотят. Хотя, на самом деле, это такая задача для простейшей внутренней работы. Я даже не буду ее сейчас перечислять. Проблема в том, что это глобальный ответ. Я не хочу менять работу, потому что, собственно, я не знаю, чего хочу. Знаете, что этот ответ означает? А хочет ли он знать, чего он хочет? Спасибо, Михаил Михайлович, чтобы я просто не держал вас на проводе. Спасибо, что вы есть. Я хочу сказать следующее. Я хочу сказать, что это значит, в общем, гораздо проще и конкретнее. Если человек не знает, чего он хочет, то это значит, что он на самом деле работать-то не хочет. Он не хочет работать. Он в его голове носится что-то такое иллюзорное про то, какой он замечательный и как ему все должны. Ну, государство, жена, казино, бутылка. Как бы это не важно в данном случае. Но когда человек не знает, что он хочет, то это в сущности своей и не работа. Это просиживание штанов и юбок в ожидании зарплаты. Это нечто совсем другое. Хотя, кто знает, может, я не прав. Здравствуйте, Марина Алексеевна. Алло. Марина Алексеевна из Карелии есть у нас еще? Нету? Не слышу Марину Алексеевну. А Елена из Москвы сохранилась? Да. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Спасибо за тему, такую нервную. Да, ну вот хотел сказать, получается так, что мы все зависим от работы, от жизни, от мужчин, от женщин. И, в общем-то, может, не стоит менять шею на мыло. Имеется в виду, что в равной степени и те, кто убежит на другую работу, и те, кто остается, и в том случае зависимости, и в том случае зависимости. Вы понимаете, какая штука? Я не уверен, вот смотрите, я не очень уверен, что зависимость от себя всегда можно считать зависимостью, потому что тогда непонятно, что такое самостоятельность. Совсем никакой альтернативы не получается. Проблема, наверное, не в... Мы вообще живем во внешней среде. Она, вне всякого сомнения, нас определяет. Мы дышим этим воздухом, ездим этим транспортом. Надо говорить об объективных и субъективных причинах. Не знаю. Я думаю, что с объективных причин в области смены работы быть не может. Я вообще не уверен. Государственного строя. Чего? Период страшный достаточно для многих. Чего? Извините, вот переход, перестройка. Страшный период для очень многих. Пришлось менять работу. И, в общем-то, не по их вине. Это объективная причина. А субъективная — это я меняю. Беру и меняю. Перехожу на новую работу. С более высоким окладом. Более интересное для себя. Может быть, для меня, например, смена работы – это поиск самой себя. Я просто не уверен, что это называется объективно. Я совсем запутался как бы в этом деле. Поэтому я хочу сказать, что есть проблема. Проблема заключается просто в том, из какой точки мы исходим. Вот можно двигаться даже к другому, даже к мужу или к жене, от себя. А можно двигаться от жены. Знаете, как скажешь, родная. Ну, ты реши, а я сделаю, как ты скажешь. Ну, ты подумай, а я сделаю. Ну, хорошо, ладно. Тогда это зависимость. Самое главное для меня – это начальник. Он скажет, я сделаю. Не скажет, я буду сидеть и ничего не делать. И это значит, что работа меня не интересует. Опять. Меня интересует некая моя форма зависимости, поскольку мне тут дают. Найти что-то движущее для себя, что-то интересное, какую-то цель. Возможно, мы много и часто об этом говорили. Но это требует некого усилия, даже простого усилия, чтобы заглянуть в себя. Ну, там, не знаю, совсем простого. Взять бумажку, разделить ее на две части. В одной части попробовать все-таки заставить себя написать, чего ты хочешь от работы. А потом попробовать на другой стороне бумажки написать, чего ты можешь реально получить. Оценить, где твои амбиции избыточные. Потому что как только ты пишешь, ты видишь это, вот как говорит Елена, объективно, как бы со стороны. Но это такая работа. А зачем же мне смотреть внутрь самого себя, когда мне все должны? Здравствуйте, Олег Витальевич. Олег Витальевич из Саранска нам дозвонился. Значит, моя точка зрения такая, что человек имеет то, что он хочет иметь, а хочет он иметь то, что хочет иметь его подсознание. Вот, если человек, ну, к примеру, человек... А подсознание его хочет иметь секс, да? Нет, как бы, нет. По Фрейду, все по Фрейду. Секундочку. Значит так, вот, например, человек недостаточно богат, он имеет велосипед, а вокруг все ездят на мерседесах. Он страшно переживает, но внутренне он... как говорится, имеет то, что хочет его подсознание. А подсознание его хочет именно велосипед. Когда он приобретет «Мерседес», он будет с теплотой вспоминать об этом велосипеде, потому что он когда-нибудь на этом «Мерседесе» разобьется. Вот это может даже не разобиться. То есть конфликт здесь заключается между подсознанием и сознанием. А вот сознание скажите, формируется обществом. Олег Витальевич, вы как специалист по подсознанию. Вы с нет, нами? Нет, не как специалист по подсознанию. Вы с нами просто, еще. Нет, нет, нет. Скажите, люди, пожалуйста, имеют то, Олег что хочет его подсознание. По поводу работы. Можно? Я по поводу работы вопрос вам задам про подсознание. Да, скажите, хорошо, пожалуйста, а может человеческое подсознание хотеть ничего не делать? Я думаю, тут и вы бы видели, мои режиссеры, редактор, радостно из-за стекла закивали головой, головами. Просто такой восторг у Марины с Наташей. Я думаю, что это не может. Просто человек это, как говорится, его сознание затуманено. А в подсознании у него есть определенные стимулы. Ну, конечно, это невозможно. Конечно, невозможно. По одной простой причине, как бы... Человек созидатель. Да, он созидатель, может быть, в том смысле, что в подсознании всегда существует некоторая активность, да? И потому что если этой самой активности у подсознания нет, то человек умер, и работа ему, конечно же, никакая не нужна. Значит, все дело все время упирается в том, что мы не хотим. задуматься о том, чего мы хотим. Человеку очень трудно заглянуть внутрь себя. Вот почему. Это не трудно. Поверьте мне, это совсем не трудно. Думаете? Если бы это было не трудно, то бы 50% населения отвечало на вопрос, что они не хотят. Трудно, не могут. Трудно на это решиться. Но я боюсь, что все боятся заглянуть внутрь себя, потому что боятся обнаружить там что-нибудь трагически плохое. Поверьте мне, дорогие радиослушатели, ничего там плохого нет, ибо по учению нашей церкви там Бог. Давайте будем учиться заглядывать в себя. И вот еще что по поводу темы следующей передачи. Дело в том, что сегодня день рождения у Александра Александровича Калягина, одного из моих любимейших русских актеров. Ну, я не думаю, что он слушает нашу программу, но мне бы хотелось от имени всех наших радиослушателей, тем не менее, его поздравить. И я думаю, что ему не очень понравится эта идея, но есть замечательный фильм, который мы все помним, знаем, он называется «Здравствуйте, я ваша тетя». Это помните, да, «Тетюшка Чарлея», фильм 1975 года Виктора Титова, режиссера, про переодевание мужчины в женщину. Вот давайте поговорим о том, чем же нам так запомнился этот фильм, и почему для несчастного Александра Александровича эта роль стала главной, по которой его узнают. Что в этом такого особенного? Почему так западает в душу эта загадочная смена обликов? Мужчина, который переоделся в женщину. С днем рождения, Александр Александрович. А у нас ночь, разумеется, после трудного дня. Спокойной ночи.